Глава 9. «Иди на кухню и снимай рубашку. Сейчас мы на моей территории. Я чувствую себя немного увереннее. Быстро переодеваюсь, собираю волосы в хвост и направляюсь к Измайлову, прихватив из прихожей пакет из аптеки. Нужно обработать рану, наложить шов, если понадобится, повязку. Может быть, ванную?» — доносится до меня вялый голос. «Нет, на кухню, там света больше». Измайлов сидит на стуле, бледный, уставший. Но как его куда-то гнать в ночь? В гостиной ляжет. Нет, он, конечно, молодец, вмешался, разнял драку. Но какой ценой? Сам пострадал, у меня седых волос на голове прибавилось. Если он и в жизни такой, то даме его сердца не позавидуешь. «Тебе лучше блондинку в жены брать!» Улыбаюсь, когда он поднимает на меня недоумевающий взгляд. «Как с тобой закончим, в ванну переместимся. Седину мне поможешь закрасить». «Ха-ха!» — кривит он губы в усмешке и стягивает с себя рубашку. Бросает ее на пол. Снимаю на залитую кровью грудь, и меня почему-то начинает потряхивать от этой картины. Ведь и не такие ужасы видела, но его замученный вид и кровь... Ни капли я не бессердечная. Натягиваю на лицо непроницаемую маску и достаю антисептик. «Соберись, Соня. Все живы. Это самое главное». «Когда ты бросился на помощь тому парню?» Щедро лью раствор на рану. Измайлов шипит и закрывает глаза. «Я заметила твой взгляд. В нем было столько решимости». Отвлекаю его разговором. «Почему ты это сделал? Дело ведь не только в обостренном чувстве справедливости. Только сейчас я ловлю себя на мысли, что Влад бы так не поступил, не полез бы в драку. Вызвал бы полицию, да, но остался бы стоять в стороне. Мне 12 было, когда на меня накинулась свора старшеклассников и отметелила так, что почка потом отказала, и сосуд в голове лопнул. Мать за 3 дня в старуху превратилась, пока я не пришел в себя. Теперь понятно, почему он полез разнимать драку и какие проблемы у него со здоровьем. А что потом было? Уточняю, стараясь максимально быстро делать все необходимые манипуляции. Паше неприятно, и он даже не старается это скрыть. «С теми парнями? Ничего», — хмыкает он. «А вот мне пришлось попрощаться с мечтой». «С какой?» Я с интересом смотрю в его лицо. «Хотел стать летчиком», — на полном серьезе отвечает Измайлов. «Ты шутишь?» «Ну какие могут быть шутки? О небе с детства мечтал, не срослось. В Академию гражданской авиации собирался поступать, но медкомиссию не прошел. Пришлось в другой сфере реализовываться. Я сейчас сделаю тебе укол обезболивающего и вколю антибиотик. Есть на что-нибудь аллергия?» «Нет, но уколов с детства боюсь». Паша обхватывает меня руками за бедра и хитро щурится, прикусывая нижнюю губу. «Какой же все-таки гаденыш!» «Отлично! Руки с моей попы убрал. Не то к ране на плече сейчас легкий сотряс добавится». Измайлов довольно улыбается, но не двигается. Руки по-прежнему на моих бедрах, и он сжимает их ладонями сильнее. «Ладно, сам напросился». «Как наложу повязку, постелю тебе на коврике у входа. Вид у тебя и впрямь неважный». «Как бездомному псу? У двери? Серьезно?» Он недовольно морщится, заметив, что я достала 3 шприца из упаковки. «Зачем так много? Так-то я просил тебя оставаться на месте. Все из-за тебя, ясно?» «Неужели действительно боится уколов?» «Да-да», — киваю, — «из-за меня. Если лапать не перестанешь, то ответка прилетит. Иголки окажутся в том месте, на котором сидишь. Должна заранее предупредить, уколы и швы я не очень делаю». «Я уже понял, что милосердие и ты — несовместимые понятия». «Мне жаль, что тебя задело, но ты сам ввязался в драку и сам не захотел вызвать скорую. Я даже испытываю капельку радости, что сейчас сделаю тебе больно». Измайлов печально усмехается, и на короткий миг наши глаза встречаются. На фоне бледного лица его взгляд кажется еще красивее. Он опускает руки и перестает меня лапать. Вот так бы сразу. Через несколько минут действуют обезболивающие. Но я решаю не зашивать рану, иначе Паша действительно уйдет в отключку. Я думала, он пошутил, что боится уколов, а он и впрямь не переносит вида иголки. Щедро заливаю порез бактерицидным клеем. Кровь больше не идет. Я накладываю повязку и ватными дисками вытираю кровь с кожи. Утром проверю, как все заживает. И если совсем все плохо будет, тогда зашью. На крайний случай успокаивай себя тем, что шрамы мужчинам к лицу. А ты тем, что седину можно закрасить краской. Измайлов рассматривает мое лицо. Взгляд плывет, но глаза горят. Задерживается на моих губах, и по коже расползаются мурашки. Он еще в ресторане на них смотрел, наблюдал, как я смеюсь, как будто представлял, как будет меня целовать. Долго, нежно, со страстью. «Тянет к тебе, лапуль», — вдруг признается Паша. «Есть в тебе что-то цепляющее? Давно такого никому не испытывал». Он протягивает руку и касается пальцем подбородка, оглаживает скулу ладонью и задевает подушечкой пальца нижнюю губу. «И глаза у тебя. Я таких черных еще не встречал. Все в тебе завораживает. Даже то, как отпор мне даешь». Я чувствую, как быстро игулка бьется сердце в груди. Глаза у меня действительно красивые. От мамы достались. Она не русских кровей. Мы с сестрой в нее пошли. Но у Ани они не такого насыщенного оттенка. И мое детство, в отличие от измайловского, было куда спокойнее и приятнее. Павел обхватывает меня за талию и усаживает к себе на колени. Долго смотрит в глаза, словно гипнотизирует. Я шумно сглатываю, когда он вновь касается пальцем моих губ. Между нами искрит. Я это чувствую. Как и его твердость, которая упирается мне в бедро. «Не бойся, лапуль, расслабься. Просто хочу тебя поцеловать. Весь вечер об этом мечтаю», — говорит он и накрывает мои губы своими. Но романтичного поцелуя не получается. Измайлов жадно толкается в мой рот языком, без прелюдий, сразу устанавливая свои порядки. Шумно выдыхает, когда наши языки переплетаются. Это безумие продолжается до тех пор, пока я случайно не задеваю рукой его рану. Паша судорожно втягивает в себя воздух и замирает. «Извини, я не хотела сделать больно», — произношу сипло. Голос совсем не похож на мой. Голова кружится, внизу живота тянет от сильного желания. «Ярослав похожей комплекции. Принесу что-нибудь из его вещей». «Не нужно ничего», — отзывается Паша через несколько мгновений. «В какой комнате ты спишь?» Показываю глазами на дверь гостиной и поднимаюсь с его колен. Измайлов встает следом, наливает из графина воды в стакан, осушает его залпом и идет в указанную комнату. Я смотрю ему вслед. Прислушиваюсь к урагану, который бушует внутри. «Ну что, Соня, сходила поужинать? Развеялась?» Убираюсь на кухне, рубашку Измайлова выкидываю в мусорное ведро и иду посмотреть, как он. Паша лежит посередине разложенного дивана с закрытыми глазами. «Заснул?» Я подхожу ближе и трогаю его лоб. Жара нет, но лицо бледное. Измайлов никак не реагирует на мои прикосновения. Грудь вздымается высоко. Дыхание ровное. «Ложись рядом, лапуль», — тихо произносит он и отодвигается к краю. «Может быть, завтра уделю тебе внимание, но сегодня трогать точно не буду».